Память святого священномученика Сильвана. Святой священномученик Сильван происходил родом из Газы, где он был пресвитером. За свою ревность к распространению веры Христовой был сослан на работы в рудниках Пена. Впоследствии он был обезглавлен вместе с 40 христианскими воинами.